Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Николай Владимирович Демидов, вам знаком? Допустим. Я звоню из столичного агентства по возврату долгу. Денис Иванович Мазник, инспектор финансовой безопасности. Ты Николай пьян? Владимирович Демидов и есть, верно я понимаю? Ты пьян? Я с вами на «ты», что ли, приходил? Воспитание есть или нет? Вы Николай Владимирович? Ты пьян? Объясни мне. Вы вообще меня слышите или нет? Вы русской национальности, расскажите. Вопрос на вопрос, кто скажешь, отвечает? В чем дело? Ты трезв? Ты трезв? Я трезвый, я абсолютно трезвый, Николай Владимирович. Да. А ты что-то против евреев имеешь или что, не пойму? Я с вами на «ты», что ли, переходил? Еще раз спрашиваю. Нет, так ты мне объясни, ты антисемит? Ну, кто вам позволил говорить со мной на «ты»? Скажите, пожалуйста. Кто? Вы кто такой? Умный такой. Ты кому звонишь? Кто такой? Как? Представьте. Ты кому звонишь? Подожди, ты кому звонишь? Как вас зовут? Скажи. Ты кому звонишь? Понятно. Конструктивно говорить будете или нет? Ну, так если ты ответишь на мой вопрос, то да, конечно. Понятно. Еще даже не понимаете. Да я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Это не ваш интерес. Николай Владимирович. А зачем тогда ты мне если звонишь? Если вы Николай Владимирович Демидов, поговорите в интересах Николая Владимировича Демидова конструктивно. Так, то, подожди, а зачем ты звонишь? То, что вы прячете от разговора, меня, послушайте. То, что вы прячете от разговора сейчас. С какой целью ты звонишь? Вы прекрасно понимаете, что долг от этого ваш не исчезнет. Он только ты по поводу долга хочешь поговорить? Поэтому думаете.